«Жизнь замечательных людей. Серия биографий», основана в 1933 году Максимом Горьким. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Алексей Федорович Лосев, Аза Алибековна Таха Годи, Платон, Аристотель. Москва. Издательство «Молодая гвардия», 2000 год. Аннотация. Читатели по достоинству оценили эту замечательную работу выдающегося философа и крупнейшего филолога-античника наших дней. Биография написана удивительно просто и ярко. Учение трех величайших философов античности – Сократа, Платона, Аристотеля – изложены в ней сжато и доступно. Новое издание книги снабжено не публиковавшимся ранее литературным памятником – письмами Сократа и сократиков. Перевод этих писем выполнен известным переводчиком начала века С.П. Кондратьевым. Письма относятся примерно к I-III векам, но, тем не менее, безусловно, представляют собой не только литературную, но и историческую ценность. Конец аннотации. Содержание. Аза Таха Годи вместо предисловия. Платон. Глава 1. Истоки. Глава 2. Вместе с Сократом. Глава 3. Один в поисках истины. Глава 4. Сицилийский тиран Дионисий Старший. Глава 5. Академия. Глава 6. Просвещенная тирания Дионисия Младшего. Глава 7. Платон. Философ высокой классики. Глава 8. Что такое идеализм Платона? Глава 9. Диалоги Платона. Драма мысли. Глава 10. Самоотрицание драматизма. Глава 11. Иллюзия действительности. Глава 12. Платон – мифотворец и утопист. Глава 13. Конец жизни. Глава 14. Вечность философии. Аристотель. Глава 1. Введение. Проблема живого Аристотеля. Глава 2. Доакадемический период. Македония, происхождение Аристотеля, родственники Аристотеля, наружность и характер, главное и неглавное в биографии молодых лет Аристотеля. Глава 3. В Платоновской академии. Появление в Платоновской академии. Расхождение Аристотеля с Платоном в пределах академии. Черты уважения к Платону. Некоторые сомнения относительно отъезда Аристотеля из академии. Глава 4. Литературно-философская деятельность в Академии, диалог, иммунологический трактат, ранние риторические занятия, наиболее ранние диалоги Аристотеля, диалог «Эвдем» или «О душе», «Протрептик» или «Увещание», диалог о философии. Глава 5. Внеафинский период жизни или «От Академии до Ликея», отъезд из Академии, пребывание в Ассосе и Митилене, приглашение к Македонскому двору, Аристотель как воспитатель Александра, черты неполной достоверности в проблеме воспитания, Аристотелем Александра. Глава 6. Ликей. Основание Ликея. Ликей, Перипат и Академия. Аристотель и Платоновская Академия. Евдокс Кницкий. Евдокс как переход от Платона к Аристотелю. Теория шарового космоса у Евдокса в связи с другими древнегреческими чувственными теориями космоса. Взаимное влияние Платона и Евдокса. Метод исчерпывания у Евдокса есть способ слияния платоновских идей вещей с самими вещами, когда идея вещи не остается в своем изолированном существовании, но изливается в вещи как их принцип и метод, как закон их реального становления. Аристотель и Евдокс. Общее отношение к философии в Ликее. Первое. Тщательный историзм и систематика научно-философского исследования. Второе. Становление, присущее не только в неразумному бытию, но и самому разуму, где оно, однако, вполне специфично и, кроме того, блаженно ввиду своей всеохватной общности. Третье. Неправильная теория рассудочно-неподвижного разума. Четвертое. Положительное учение Аристотеля о тождестве разума, блаженства и наслаждения. Пятое. Всякая философия есть красота. Шестое. Всякая наука есть кропотливо точное исследование жизни. Седьмое. Заключение. Литературная деятельность Аристотеля. Первое. Литературно-художественный энциклопедизм Аристотеля. Второе. Эпистолярный жанр Аристотеля. Язык произведения Аристотеля. Письмо Аристотеля к Александру. Пятое. Письмо к Феофрасту. Шестое. Чувство равноправия с царями в переписке с ними. Седьмое. Жизненный реализм в переписке. Общее заключение о языке произведений Аристотеля. Глава 7. Последние годы жизни. Вопрос об отравлении Аристотелем Александра. Вопрос о греках и варварах. Убийство Александром Калисфена. Политика и мораль. Национальное настроение Аристотеля. Отношение Аристотеля к личности Александра. Обожествление Александра. Греция и Македония второй половины IV века до нашей эры. Бегство из Афин. Отравление Александра и самоубийство Аристотеля. Завещание Аристотеля. Глава 8. Философия Аристотеля в целом. Если вещи действительно существуют, то необходимым образом существуют и идеи вещей. Так что без идеи вещь не существует, или сама вещь остается непознаваемой. Аристотель решительно критикует принципиальный отрыв идеи вещи от самой вещи. Идея вещи по Аристотелю находится внутри самой же вещи. Идея вещи, будучи чем-то единичным, как единичная сама вещь, в то же время является и обобщением всех частей вещи, является некой общностью. Общность вещи обязательно существует и в каждой отдельной вещи, и существует каждый по-разному. Но это значит, что общность вещи охватывает все ее раздельные части и потому является целостностью вещи. Термины «идея», «эйдос», «форма» и «вещь». Целостность вещи, когда с удалением одной части вещи гибнет и вся вещь, есть организм вещи, в отличие от механизма вещи, когда вещь остается целостной, несмотря ни на какое удаление отдельных ее частей и замену их другими частями. Четырехпринципная структура всякой вещи, как организма, форма и материя, учение о мере, материя и случайность. Общая формулировка четырехпринципной структуры и ее художественно-творческая основа. Художественно-творческий первопринцип в связи с учением о ступенчато восходящем или иерархийном строении жизни и бытия. Первое. Художественная роль материи. Второе. Природа как произведение искусства. Третье. Душа есть не что иное, как принцип живого тела. Художественно-творческий первопринцип в его завершении. Первое. Подобно тому, как всякое материальное тело есть нечто, то есть является тем или иным эйдосом, и подобно тому, как эйдос живого тела есть принцип его жизни, то есть его душа, подобно этому и всякая душа, движущая телом в том или другом направлении, тоже имеет свой собственный эйдос, который Аристотель называет умом. Так что душа по Аристотелю есть не более чем энергия ума. Второе. Ум есть эйдос всех эйдосов. Третье. Ум, несмотря на всю свою свободу от чувственной материи, содержит свою собственную чисто умственную материю, без которой он не был бы художественным произведением. Четвертое. Другие свойства абсолютного ума, вытекающие из общеаристотелевской четырехпринципной структуры всего существующего. Неподвижный перводвигатель, абсолютная закономерность бытия, мышление-мышление, совпадение субъекта и объекта в одной неделимой точке, абсолютная надкосмичность и абсолютная внутрикосмичность. Три концепции ума перводвигателя у Аристотеля. Характер религиозности Аристотеля. Первое. Аристотель бесконечно далек от детской наивности религиозно-мифологических представлений своего народа. Второе. Однако, чтобы отдать дань справедливости учению Аристотеля о разуме, необходимо сказать, что Аристотель был очень далек от какой бы то ни было односторонности в этом учении. Третье. Аристотель всегда оставался сыном своего народа и безусловным патриотом, для которого исконные верования греческого народа были чем-то родным, чем-то уютным, чем-то милым и ласковым, чем-то мудрым и неопровержимым. Четвертое. Аристотель, основываясь на чувственном опыте, но находя в нем разумные основы, конструирует основание всего космоса при помощи таких категорий, которые приходится и нам, и ему самому интерпретировать как религиозные. Так что чисто мыслительная конструкция космоса завершается учением об абсолютной мировой закономерности или об уме, который вовсе не обязательно называть Богом, но который сам Аристотель склонен трактовать вполне религиозно. Пятое. Религиозно-философское бесстрашие Аристотеля. Разумно-жизненное всеединство. Глава 9. Заключение. Жизнь и смысл. Жизнь и смысл. Теория и практика жизни. Нерешенный, но самый главный вопрос. Примечание к книге «Аристотель». Основные даты жизни Платона. Основные даты жизни Аристотеля, основные сочинения Аристотеля, полулегендарная родословная Крития и Платона, родословная Аристотеля и его ближайших потомков. Приложение. Письма философов. Перевод С. Кондратьева. Конец содержания. Вместо предисловия. Книга о Платоне и Аристотеле выходит вторым изданием в серии «Жизнь замечательных людей». Факт, как будто бы не требующий никаких особых комментариев. Примечание. В настоящем издании мы помещаем в приложение редкостный материал «Письма учеников Сократа, так называемых сократиков», перевод известного филолога С.П. Кондратьева, который незадолго до своей кончины передал ряд своих переводов, хранившихся в черном портфеле, Алексею Федоровичу Лосеву. Это все римская поэзия, за исключением писем Платона и сократиков. Письма Платона были помещены нами в сочинениях Платона. Смотри ниже. Конец примечания. Однако современный читатель, особенно молодой, возможно, не знает, насколько трудно и тягостно было в советской науке вплоть до 60-х годов говорить и писать не только о Платоне и Аристотеле, но и вообще об античной философии объективно, непредвзято, в неискаженном виде. Каждый из философов понимался односторонне и определялся как только материалист или идеалист. Так основатель идеализма Платон с его учением об идеях, конечно, числился мистиком. Демокрит с его учением об атомах оказывался стойким материалистом. Труднее всего было с Аристотелем. Пришлось остановиться на ленинской формуле. Путается человек. Все подобные грубые противопоставления и ярлыки были глубоко чужды Алексею Федоровичу Лосеву. Когда стали издавать пятитомную философскую энциклопедию 1960-1970 годы, где Алексею Федоровичу принадлежало более 100 статей, Ему не раз приходилось бороться с такими устаревшими для античной философии понятиями. Примечание. О жизни и творчестве Алексея Федоровича Лосева смотри Таха Годи Аза Алибековна. Лосев, Москва. Молодая гвардия. 1997 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Конец примечания. Он знал то, что скрывали, а может быть, и не знали суровые догматики. Материалист Демокрит свои атомы называл идеями и даже написал сочинение об идеях. Ум он полагал богом в шарообразном огне. Платон не чуждался термина «атом». Аристотель свой «перводвигатель» именовал богом и идеей идей и так далее и тому подобное. Таких фактов, указывающих на сложную специфику античного философствования, тысячи. Примечание. История тысячелетнего развития античной философии, представленная в ее выразительных формах, то есть по Лосеву, эстетически, можно найти в его восьмитомном труде «Лосев Алексей Федорович. История античной эстетики. Москва. 1963-1994 год. Тома 1-8. Конец примечания. Для Алексея Федоровича Лосева античность, основа европейской культуры, с юных лет была своя, родная. Еще в гимназии он получил в подарок сочинение Платона на русском языке, а студентам Московского императорского университета читал их по-гречески и даже написал сочинение о социальных взглядах Платона. Одна из первых печатных работ Лосева называлась «Эрос у Платона», 1916 год. С тех пор все книги Лосева 20-х годов, так называемое «восьмикнижие» и вся его история античной эстетики неразрывно связывали имена Платона и Аристотеля, двух великих философов, учителя и ученика. Примечание. Название дал известный наш философ и богослов С.С. Харужий. Книги 20-30-х годов с архивными материалами опубликованы тоже в 8 томах издательством «Мысль». Москва, 1993-1999 годы. Алексей Федорович не забывал, что Аристотель до зрелого 40-летнего возраста пребывал в Платоновской академии и только в дальнейшем создал свою собственную школу Ликей и свою философскую систему, оказавшую огромное влияние на средневековую философию и богословие. Алексей Федорович Лосев исследовал также воздействие платоно-аристотелевских идей на последнюю философскую школу античности – неоплатонизм, 3-6 века нашей эры, на средние века и эпоху Возрождения. Примечание. Смотри, Лосев. Алексей Федорович, «Эстетика Возрождения», Москва, «Мысль», 1978, 1982, 1998 годы. Конец примечания. Платон и Аристотель оказались вечными спутниками Алексея Федоровича Лосева. Поэтому, когда появилась в 80-е годы возможность подготовить собрание сочинений Платона, Алексей Федорович принял в нем самое активное участие как ответственный редактор вместе с Валентином Фердинандовичем Асмусом и как автор большого предисловия и статей. Примечание. Смотри также первое полное собрание сочинений Платона и платоновской школы на русском языке. Платон. Собрание сочинений в 4 томах под общей редакцией Алексея Федоровича Лосева, Валентина Фердинандовича Асмуса, Азы Алибековны, Таха Годи. Москва. Мысль. 1990-1994 годы. Конец примечания. Однако профессор Лосев был не только ученым, он любил молодежь, десятки лет преподавал в высшей школе, умел ясно и увлекательно объяснять трудные проблемы, иногда даже, как сам он признавался, раскрывать всю их суть в одной фразе. Попросту говоря, Лосев был еще по своему призванию учителем. Вспоминая юность, когда неискушенный ум жадно тянется к знаниям, Алексей Федорович хотел доступными путями приобщить студентов к высокой науке, которая одаряет человека вечной молодостью. Примечание. Читайте, например, дневники Лосева-студента, его переписку с Верой Знаменской в книге «Мне было 19 лет. Москва, 1997 год», а также переписку Лосева и гимназистки Ольги Позднеевой в журнале «Октябрь», 1999 год, номер 6, конец примечания. Так родилась идея книги о Платоне и Аристотеле. Так появилась серия статей в журнале «Студенческий меридиан» об античной философии и о других важных проблемах, волнующих любознательного студента. Читатель нашел в этих статьях ответы на многие не только научные, но и жизненные вопросы. Примечание. Статьи собрал и издал в книге «Дерзание духа. Москва. 1988 год. Главный редактор журнала Ю.А. Росовцев». Конец примечания. Для того, чтобы жизнь и философия Платона и Аристотеля раскрыть без каких-либо умолчаний так называемого идеологического характера, например, божественное происхождение предков, вера в реальность мифа и религии, возможное самоубийство Аристотеля, мне пришлось собрать сотни фактов, перечитать множество текстов классической и поздней античности, конечно, в подлинниках. Я отвечала за биографии наших героев, а Алексей Федорович за их философию, поэтому за каждым словом нашей книги стоит подтверждающий его факт, переданный тем или иным античным писателем. У нас нет здесь собственных измышлений, собственных привнесений в жизнеописание героев, а если упоминаются легенды и предания, то они принадлежат древней традиции и чрезвычайно характерна их многовековая устойчивость для понимания Платона и Аристотеля античными учеными, филологами, философами, историками и собирателями редкостных событий. Поскольку же Алексей Федорович Лосев неизменно стремился к поискам смысла, к тому, что он называл «самое само», мы надеемся, что, внимательно исследуя нашу книгу, читатель найдет ее главную идею, поймет ее смысл, проникнет в то самое само, ради которого создавалось повествование о Платоне и Аристотеле в серии «Жизнь замечательных людей». Аза Алибековна, Таха Годи. Примечание. Лосев неизменно стремился к поискам смысла. Его последнее важнейшее интервью так и называется «В поисках смысла». «Вопросы литературы», 1985 год, номер 10. «Самое само». Смотри большой том «Лосев Алексей Федорович. Самое-само. Москва. Эксмо-пресс. 1999 год. Конец примечания. Конец предисловия. Платон. Глава первая. Истоки. Рождение Платона, философа, которого сами греки за мудрость называли божественным, было овеяно легендами. Правда, биографии почти каждого древнегреческого философа раннего времени обязательно связаны с удивительными преданиями, которые должны свидетельствовать об избранности и исключительности мудреца, а значит, и об его связях с миром чудес. Для греков великий Гомер был слеп, но зато наделен даром поэтического вдохновения, заменявшего ему физическое зрение. Мифологические пророки, вроде Тиресия, были лишены богами зрения, но зато получили от них умение прорицать и внутренним взором видеть будущее. Древний философ должен был совмещать в себе черты пророка и поэта, зачастую излагая свои мысли в загадочных стихах, как, например, Ксенофан, Парменид или Эмпедокл, у которых мифология, поэзия и философская мудрость сливались в нераздельное целое. Иные из философов, как Гераклит, прямо осознавали свое пророческое предназначение и писали темным поэтическим языком символов, которые надо было толковать так же, как толковали изречения оракула. Недаром Гераклита так и называли темным. Биографии таких философов всегда изобиловали удивительными фактами. Полулегендарный Пифагор вел свое происхождение от бога Аполлона, и его почитали как чудотворца. Эмпедокл, подтверждая свою божественность, бросился в кратер огнедышащий Этны. Фалес прославился как один из семи мудрецов. Гераклит был из рода переселившегося в Ионию сына афинского царя Кодра, ходил в пурпуре со знаками царской власти. Демокрит учился у магов, умел предсказывать. Умер 109 лет от роду, отодвинув свою смерть так, чтобы она не совпала с праздником богини Деметры. Мы не должны поэтому удивляться античной традиции, единодушно считавшей днем рождения Платона 7 Таргелион, 21 мая, праздничный день, в который, как гласило мифологическое предание, родился на острове Делос бог Аполлон. Таким образом, дни рождения философа и божества, покровителя наук и искусств, совпали. Более того, племянник Платона и тоже философ Спевсип в недошедшем до нас сочинении «Похвала Платону» прямо называет Аполлона отцом философа и трогательно изображает мудрых пчел, однажды наполнивших медом рот младенца Платона. Позднеантичный комментатор сочинений Платона Олимпиадор, используя сюжет Спевсипа, рассказывает о явлении Аполлона, матери философа, перед его рождением, а затем, как младенца отнесли родители на гору Гемет, чтобы принести жертву Аполлону, Пану и нимфам. И пока родители занимались благочестивым делом, пишет Олимпиадор, пчелы, которыми славился Гемет, отложили медовые соты в устах ребенка Платона, как предзнаменование его будущего сладчайшего словесного дара. Как видим, недостатка в легендах о рождении философа не имеется. Родился же Платон в 428-427 годах до нашей эры в самый разгар междоусобной, так называемой Пелопоннесской войны, губительной и для демократических Афин, и для аристократической Спарты, соперников гегемонии над эллинскими государствами-полисами. Семья Платона и весь его род были тесно связаны с прошлым и настоящим Афин, где история и предания переплетались в трудноразличимом единстве. Вполне очевидно, что мальчик рос, сознавая свою непосредственную причастность к важнейшим событиям жизни родного города. Предания рассказывали о предках Платона, ведущих свое происхождение от бога Посейдона и смертной женщины Тиро, чей сын, пилосский герой Нелей, породил вместе с Хлоридой 12 сыновей, в числе которых были знаменитый гомеровский мудрец Нестор и его брат Периклимен, участник похода аргонавтов за Золотым Руном. Потомком Периклимена был Андропомп, а сын его Миланф стал отцом Кодра, последнего афинского царя, личности уже не столь мифологической, а более исторической. Этот Кодр, изгнанный из наследственной Мессении, был принят в Афинах последним потомком Тесея Тимоентом и получил из его рук царскую власть в благодарность за свою помощь ему в войне. В царствование Кодра Афины процветали, но началась война, в которой оракулы обещали победу врагам, если они не убьют Кодра. Узнав об этом, Кодр решил пожертвовать собою ради победы своего народа. Он переоделся нищим и тайно вышел из города, будто собирая хворост. Его встретили вражеские солдаты, и когда Кодр стал их вызывать на ссору, убили его. И афиняне, и их враги узнали о гибели царя Кодра. Одни с почестями погребли его, а другие спешно отступили от города, где отныне стали править архонты, старейшины. Одним из них был сын Кодра Медон, потомки которого именовались Медонтидами или Кадридами. Из этого рода был Эксекастит, принадлежавший, по словам Плутарха, к первому по знатности роду. Сын Эксекастида Солон, знаменитый государственный деятель Афин, прославившийся демократическими реформами, соперник и антагонист своего родственника Писистрата, ставшего афинским тираном. От Солона и его родича Драпида вели происхождение мать и отец Платона. Нам почти ничего не известно об отце Платона по имени Аристон, но родственники Периктионы, матери Платона, все люди, оставившие след политической и общественной жизни Афин. Два брата, Калесхр и Главкон, были сыновьями Крития и внуками Драпида. У Калесхра был сын Критий, тот, что стал политиком, главой афинских 30 тиранов в 405-404 годах. Дочь Главкона и двоюродная сестра Крития Периктиона. Ее младший брат Хармит, тоже участник олигархического переворота 30. Мать Платона после смерти мужа вышла вторично замуж за своего дядю Перилампа, друга Перикла, богатейшего человека и тоже известного политика. Родичем Периктионы был и Леогор, отец знаменитого оратора Андокида. Таким образом, Платону суждено было вырасти в знатной, старинной, царского происхождения семье с прочными аристократическими традициями, сознающей историю Афин как историю своего рода. Государственные дела и политическая борьба яростно захватывали этих людей, и никто из них не умер спокойно в своей постели, дожив до глубокой старости. Они – участники войн и государственных переворотов. Но они же талантливые, образованные люди, прекрасные ораторы, поэты, умные, острые собеседники, живо интересовавшиеся философскими вопросами. Юный Платон, как видим, рос в среде, которая должна была предназначить его к политической деятельности и всесторонне его воспитать. Однако ни Платон, ни его родные братья Главкон и Адимант, ни его сводный брат Антифон государственными делами не занимались. Все они любили книги, стихи, дружили с философами. Главкона отговорил заниматься политикой Сократ, когда тот в юности стал проявлять страстный интерес к выступлениям в народном собрании в качестве оратора. Правда, никто из братьев не снискал такой поэтической славы, какой обладал их предок Солон, или известности драматурга и остроумного стихотворца, каким был их двоюродный брат Критий, или мастерства ораторской речи их родственника Андокида. Платон не стал ни поэтом, ни драматургом, ни оратором. Он стал великим философом, сочинения которого, однако, отличались поэтичностью стиля, драматичностью ситуации и убедительностью ораторской речи. Платон получил всестороннее воспитание, которое соответствовало представлениям классической античности о совершенном идеальном человеке, то есть так называемый Калокагати. Прекрасный колосс и хороший агатос человек должен был соединить в себе физическую красоту безупречного тела и внутреннее нравственное благородство. Достигнуть такой калокагатийности можно было упражнениями, образованием и воспитанием с малых лет. Калокагатия – идеал, к которому стремился свободно рожденный человек, готовый стоять на страже интересов родного города, защищать его с оружием в руках, соблюдать его законы и прославлять его своими делами. Идеал совершенного человека издавна воспевался древнегреческими поэтами и писателями. Еще поэтесса Сапфо, 7-6 века до нашей эры, писала: «Кто прекрасен, колосс, одно лишь нам радует зрение, кто же хорош, агатос, сам собой и прекрасным покажется», подразумевая силу внутренней духовной красоты человека, без которой внешняя телесная красота бессмысленна и бессодержательна. Гармония внешнего и внутреннего не означала скучного однообразия прописных добродетелей. Наоборот, разные, как будто противоречащие друг другу свойства характера или интересы человека, только и создавали истинную гармонию. Недаром философ Гераклит, 6-5 века до нашей эры, писал, что скрытая гармония сильнее явной, а расходящаяся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу. В борьбе чувств и страстей, привязанностей и пристрастий вырабатывался в конце концов тот мудро уравновешенный человек, что заслужил, по словам поэта Симонида Киосского, 6-5 века до нашей эры, название четырехугольного, тетрагонос, у которого равномерно развиты все способности. Единодушное утверждение гармонического развития человека выразил философ Фалес, сказав: «Мера наилучшая». Добиться этой великолепной соразмерности можно только усердным воспитанием и закалкой. Ибо, по словам одного из легендарных семи мудрецов Питака Благородном, эстлос быть нелегко. Граждане Афин, города славного своими демократическими традициями, ценили калокагатию, доступную каждому свободно рожденному человеку, и видели ее образцы в Салоне, Перикле или Софокле, который писал трагедии, выступал в театре, пел, танцевал, был хорошим музыкантом и даже, правда, не очень удачливым военачальником, стратегом. Платон с детства воспитывался в духе прославленной греками калокагатийной гармонии, не уступая ни предкам, ни современникам. Он брал уроки у лучших учителей. Грамоту ему преподавал известный Дионисий, музыку — Дракон, ученик Дамона, обучавшего самого Перикла, и Метел из Агригента, гимнастику — борец Аристон из Аргоса. Считают, что этот выдающийся борец дал своему ученику Аристоклу, названному так по имени деда с отцовской стороны, имя Платона, то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб, по-гречески «платис» — широкий, широкоплечий, «платос» — ширина, «плато» — делаю широким. Так исчез Аристокл, сын Аристона, и в историю вошел Платон. Юноша занимался живописью и научился понимать то великолепие красок, которым прославятся его будущие произведения. Он сочинял трагедии, изящные эпиграммы, возвышенные дифирамбы в честь Диониса, с именем которого связывали происхождение трагедии. И пел, хотя не отличался сильным голосом. Особенно он любил комиков Аристофана и Софрона, что дало повод и ему самому сочинять комедии, учась у своих любимцев правдивому изображению действующих лиц. Подобные занятия ничуть не мешали Платону, как говорят, участвовать в качестве борца в эстмийских общегреческих играх и даже получить там награду. Мы являемся обладателями приписываемых Платону 25 эпиграмм, живописных миниатюр, запечатлевших мгновение быстротекущей действительности, на котором сосредоточил свое внимание поэт. Вот одна из них, посвященная Пану, богу лесов и покровителю стад. «Тише, источники скал и поросшая лесом вершина, разноголосый молчи, гомон пасущихся стад. Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели, влажной губою скользя по составным тростникам. И, окружив его роем, спешат легконогие нимфы, нимфы деревьев, и вот танец начать хоровой. Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидали, сына Кеферы, малютку, подобного яблокам алым. Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи под густолиственной чашей блестящих деревьев висели. Сам же на розах цветущих, окованных негою сонной, он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы роем медовым кружились и к сладким губам его льнули. Читая диалоги Платона, у него можно найти прекрасные поэтические зарисовки природы. Здесь мирно журчит ручей, зеленеет густая трава, а под широколиственным платаном, рядом с священным изображением богов, идет неторопливая беседа о смысле любви. А то это жаркая дорога под полуденным горячим солнцем, ведущая усталых путников к святилищу Зевса через тенистые лужайки и рощи стройных кипарисов. Они, как всегда, у Платона философствуют, размышляют о лучшем законодательстве. Если принять во внимание, что стихи писались Платоном в юности, Федр в годы расцвета, а законы на пороге смерти, то можно с уверенностью сказать, что все эти картины созданы рукой и вдохновением одного и того же мастера, так что вряд ли стоит сомневаться в принадлежности Платону ряда изящных эпиграмм. Перед нами счастливая жизнь Платона, благополучного молодого человека. Но этой безмятежности неожиданно наступает конец. Платон встречает в Афинах, в своем родном городе, Сократа, мудреца и философа, который никогда ничего не писал, а только беседовал с окружающими его людьми, с теми, кто искал истину или пытался разобраться в себе и в жизни. Платон, потрясенный встречей с Сократом, сжигает все, что он до этого сочинил, по преданию призывая на помощь самого бога огня Гефеста. С этой минуты для Платона начался новый период его личной и общественной жизни. Как всегда в древности, и здесь родились легенды. Рассказывали, что перед встречей с Платоном Сократ видел во сне у себя на коленях молодого лебедя, который, взмахнув крыльями, взлетел с дивным криком «Лебедь — птица, посвященная Аполлону». Сон Сократа полон символов. Это предчувствие ученичества Платона и будущей их дружбы. Глава вторая. Вместе с Сократом. Кто же такой был этот Сократ, вызвавший решительный переворот в жизни Платона? Не в пример аристократу Платону Сократ был самого простого происхождения. Родился он около 469 года. Отец его, каменотес Сафроникс из Дема Алапеки, а мать Финарета, повивальная бабка. Примечание. Аттика была поделена Клисфеном, 6 век до нашей эры, на 10 административных округов сил, каждая из которых, в свою очередь, делилась на 10 более мелких единиц демов. Конец примечания. Уже в пожилом возрасте он женился на некой Ксантиппе, имел 3 детей, однако не заботился о житейских благах, не занимался никаким ремеслом, но зато был подлинным философом, именно любителем мудрости и искателем истины. Сведения о Сократе чрезвычайно противоречивы. Сам он ничего не писал, а лишь беседовал, задавая вопросы собеседнику, наводя его на правильный путь. Но вокруг Сократа всегда были друзья, участники его бесед, молодежь и старики, называвшие себя часто его учениками, хотя сам он их таковыми не считал, так как философской школы, в строгом смысле слова, он не возглавлял и не имел. Сократ был задирист, остроумен, беспокоен, насмешлив и не считался с положением, богатством, связями и общественной значимостью своих собеседников. Деньги он презирал и осмеивал так называемых учителей мудрости софистов, которые обучали красноречию молодежь большей частью из состоятельных семей и брали за это огромную плату, что было удивительно для афинян, не считавших философию ремеслом, нуждающимся в денежном вознаграждении. Сведения о Сократе дошли до нас из самых разнообразных источников, и, на первый взгляд, в них очень много противоречивого. Здесь есть свидетельства таких младших современников Сократа, как знаменитый комедиограф Аристофан, верных учеников Сократа, историка и философа Ксенофонта и самого Платона. Сведения о Сократе дают нам так называемые сократики, слушатели Сократа, которые сами впоследствии основали новые философские школы. Эвклид из Мегары, Федон из Элиды, Антисфен Афинский, Аристипп из Кирены. Немногие, но важные замечания об идеях Сократа находят у Аристотеля, ученика Платона. Аристофан в комедии «Облака», поставленной в 423 году до нашей эры, изобразил Сократа в виде забавного персонажа, главы некой подозрительной школы софистов Мыслильни, обманщика и выдумщика, изобретателя некой новой религии, новых богов, какими здесь являются облака. Эта безжалостная пародия Аристофана до некоторой степени отражала неясные слухи, бродившие среди необразованных и жадных до новостей афинских обывателей. Но вместе с тем эта пародия свидетельствовала о славе Сократа и его широкой известности. Попасть в качестве персонажа комедии знаменитого Аристофана на подмостке театра мог только очень популярный человек, обладавший огромным влиянием на людей. Во всяком случае, Сократ, завсегдатый улиц, рынков и дружеских собраний, бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, толстыми губами и шишковатым лбом, лысый, напоминал собою комическую театральную маску. Его загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника, который вдруг осознавал себя ничтожеством, глупым, растерянным. Вопросы Сократа о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость, храбрость, заставляли задумываться не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Сократ разъяснял предназначение человека в обществе, его обязанности, его взаимоотношения с законами, почитание богов, необходимость образования, воздержание от грубых страстей, приобретение друзей, то есть практическую ориентацию человека в жизни, руководствующегося совестью, справедливостью и гражданским долгом. Казалось бы, весь этот круг вопросов должен был иметь огромное воспитательное значение. Но идеал сократовского человека, скромного бессеребренника, живущего по совести, только раскрывал перед большинством их пороки и низменные стремления, так и оставаясь недосягаемым. Обличение богатства, гордости, честолюбия вызывало гнев и даже ненависть к Сократу, который заставлял человека признать свое полное ничтожество. Сил же преодолеть недостатки, начать какую-то иную жизнь, хватало не у всех. И те, кто ощущал свое бессилие, в глубине души осуждали человека, который разбудил их совесть, доказал их невежество, смутил их покой, лишил уверенности в своих силах и посеял сомнения в давно установленных традициях. Путь морального самосовершенствования и жизни в идеях, а не в приобретении материальных благ, был слишком тяжел для среднего человека. Немногие шли за Сократом, и часто это были молодые люди из богатых и знатных семей, пресыщенные именно материальными благами, возмутившиеся против родительского и государственного авторитета и питавшие мечты о быстрых и радикальных преобразованиях в обществе. Как это ни парадоксально, некоторые молодые друзья Сократа вовсе не собирались постепенно воспитывать и образовывать среднего человека или вразумлять и наставлять лучших богатых граждан. Путь сократовского убеждения был слишком долог, и подавить большинство, то есть народ, в беспрекословном послушании идеальному законодательству казалось им проще и доступнее. Так политические деятели Критий и Алкивиад, искавшие мудрость у Сократа, были участниками антидемократических переворотов, стремились к олигархии, власти немногих, к тому, что тогда называли тиранией, тем самым предав идеи Сократа и действия вопреки им. Философы и прямые ученики Сократа и его истолкователи тоже зачастую вступали в противоречие с самыми любимыми мыслями своего учителя. Так основатель кинической школы Антисфен и его ученик Диоген пришли к выводу о духовной свободе человека, лишенного не только имущественных благ, но и твердых семейных уз, моральных традиций, общественных обязанностей, так как все это подчиняло человека ненавистным государственным законодательствам, делящим людей на свободных и рабов. Аристипп из Кирены искал высшее благо в освобождении человека от тягот жизни, в отдаче себя стихии бескорыстных наслаждений или гедонизму. Евклид Мегарский настолько оторвал человека от материального мира, что признавал истинное бытие только в идеях. Федон, основатель Элида Эритрийской школы, довел до предела мастерство философского спора, предпочитая этические проблемы, но одновременно отличался религиозным свободомыслием. Таким образом, каждый из учеников Сократа односторонне развил те или иные идеи учителя, выдвигая на первый план то сугубо теоретические, то жизненно-практические тенденции. Сам же Сократ, если судить о нем, в свою очередь, по всей этой мозаике сведений, дошедших от его прямых учеников философии, предстает в чрезвычайно противоречивом виде. В Сократе уживается критика власти большинства, то есть демократии, и почитание законов, беспрекословное выполнение гражданского долга. Иронии и сомнения у него рядом с глубокой верой в добрую основу человека. Стремление к идеальному бытию ничуть не мешает ему в земной дружбе и веселых пиршественных беседах. Вера во внутренний голос, даймон, совесть, отвращающую Сократа от недостойных поступков, уживается с верой в древние мифы о загробной судьбе человеческой души.